«Нина Капитоновна слышала этот разговор. Она его не поняла и прибежала ко мне». «Ну, а я понял». «Так», — сказал я, — «интересно». Мы помолчали. «Ну, а дальше что же?» — продолжал Кораблев. «Можно судить по результатам. Ты знаешь Николая Антоновича. Он действует не торопясь. Вероятно, сперва это было сказано полушутя, между прочим. Потом все серьезней, чаще». «Иван Павлович, но ведь он же все-таки не уговорил ее, верно?» «Саня, Саня, ты чудак. Если бы он ее уговорил, разве стал бы я тебе писать, чтобы ты приехал? Но кто знает, быть может, он и добился бы своего в конце концов, как он добился...» Я понял, что он хотел сказать, как он добился того, что Марья Васильевна стала его женой. Я не знал, оставаться мне или уйти. Было уже 7 часов, и каждую минуту могла позвонить Катя. Мне было просто физически трудно уйти от него. Я молча смотрел, как он курит, опустив седую голову и вытянув длинные ноги, и думал о том, как он глубоко любил Марью Васильевну, и как ему не повезло, и как он верен ее памяти. Вот почему он так пристально следил все эти годы за Катиной жизнью. Потом он спохватился и сказал, что мне лучше уйти. «Без тебя мне будет удобнее говорить с нею». Он проводил меня, и мы расстались до завтра. Было еще совсем светло, когда я вышел на улицу. Солнце еще заходило, отражаясь в окнах на другой стороне Садовой. Я стоял у подъезда и смотрел вдоль улицы. Оттуда должна была прийти Катя. Должно быть, я довольно долго ждал, потому что окна стали темнеть по очереди, слева направо. Потом я увидел ее. И вовсе не там. Она вышла из оружейного переулка и стояла на тротуаре, дожидаясь, пока проедут машины. Мне стало почему-то страшно, когда я увидел, как она переходит улицу, задумчивая, в том самом платье, в котором она была у Большого театра, и очень грустная. Теперь она была совсем близко, но она шла, опустив голову, и не видела меня. Впрочем, я и не хотел, чтобы она меня видела. Я мысленно пожелал ей бодрости и всего самого лучшего, что я только мог пожелать ей в эту минуту, и до самого подъезда проводил ее взглядом. Она исчезла в подъезде, но мысленно я шел за нею. Я видел, как Иван Павлович встречает ее, волнуясь и стараясь казаться совершенно спокойным, как он долго, нервно вставляет папиросу в свой длинный мундштук, прежде чем начать разговор. Теперь окна стали быстро темнеть, и красноватый отсвет держался только в двух крайних окнах крайнего дома, выходящего на оружейный. В этом доме, когда я учился, был художественный подотдел Московского совета. Было только 8 часов, и мне не хотелось идти домой. Я долго сидел в садике какого-то дома. Из этого садика был виден подъезд нашей школы. Несколько раз я заходил во двор, чтобы посмотреть, не зажегся ли уже свет в квартире Кораблева. Но они говорили в сумерках. Иван Павлович говорил, а Катя слушала и молчала. Другой разговор представился мне, когда я смотрел на эти темные окна. Также вдруг вставал и начинал расхаживать по комнате Кораблев, сложив руки на груди, не находя себе места. И Марья Васильевна сидела выпрямившись, с неподвижным лицом, и иногда поправляла узкой рукой прическу. «Монтигома — истребиный коготь. Я его когда-то так называл». Уже не бледная, а какая-то белая она сидела перед нами, и все курила, везде был пепел, и у нее на коленях. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала широкую коралловую нитку на шее, точно эта нитка ее душила. Она боялась правды, потому что не в силах была ее перенести. А Катя не боится правды, и все будет хорошо, когда она узнает ее. Давно уже горел свет, и на шторе я видел длинный черный силуэт Кораблева. Потом Катя появилась рядом с ним, но скоро ушла, как будто сказала только одну длинную фразу. Теперь на улице совсем стемнело, и это было прекрасно, потому что стало, наконец, неудобно, что я так долго сижу в этом садике и время от времени хожу смотреть на окна. И вдруг Катя вышла из подъезда одна и медленно пошла по Садовой. Без сомнения, она шла домой. Но, как видно, она не очень-то торопилась домой. У нее было о чем подумать, прежде чем вернуться домой. Она шла и думала, и я шел за ней. Это было так, как будто мы одни шли в огромном городе. Совершенно одни. Катя и я за ней. Но она меня не видела. Трамваи оглушительно звенели, подлетая к площади. Ревели перед красным огнем светофора машины. И мне казалось, что очень трудно думать, когда вокруг такой дьявольский шум. Еще не то придумаешь, не то, что нужно. Не то, что так нужно и мне, и ей, и капитану, если бы он был жив, и Марье Васильевне, если бы она была жива. Всем живым и мертвым. Глава 9. Все решено. Она уезжает. В номере давно уже было совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Мне было холодно, и на спине то появлялась, то проходила гусиная кожа. Я снял трубку. Долго не отвечали. Наконец ответили, и я узнал Катин голос. «Катя, это я. Ничего, что так рано». Она сказала, что ничего, хотя еще только пробило 8. «Не разбудил?» «Нет». Я не спал эту ночь и был уверен, что и она не спала ни минуты. «Катя, можно мне приехать?» Она помолчала. «Приезжай». Совершенно незнакомая девушка, довольно толстая, с белокурыми косами вокруг головы, открыла мне и покраснела, когда я спросил. «Катя дома?» «Дома». Я рванулся куда-то, сам не знаю куда. В общем, к Кате. Но эта девушка закрыла дверь перед моим носом и сказала насмешливо. «Что же вы, товарищ командир, не так скоро?» Потом она захохотала. И так оглушительно, и так без всякого повода, что тут уже не узнать ее было невозможно. «Кирен!» Катя вышла из столовой, как раз когда мы шагнули друг к другу через какие-то чемоданы и чуть было не обнялись с разбегу, но Кирен застенчиво попятилась, и пришлось просто пожать ей руку. «Кирен, да вы ли это? Откуда?» «Она самая!» — хохоча сказала Кирен. «Только, пожалуйста, не называйте меня Кирен! Я теперь уже не такая дура!» И мы снова стали усердно трясти друг другу руки. Должно быть, она ночевала у Кати, потому что на ней был Катин халат, от которого все время отлетали пуговицы, пока мы укладывали вещи. 2 открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой, и мы укладывали в эти чемоданы белье, книги, какие-то приборы, словом, все, что было Катино в этом доме. Она уезжает. Куда? Я не спрашивал. Она уезжает. Все решено. Она уезжает. Я не спрашивал, потому что и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антоновичу, когда вернулась домой. Николая Антоновича не было в городе, кажется, он был где-то в области, в Волоколамске, но все равно я знал каждое слово, которое она сказала бы ему, если бы, вернувшись от Кораблева, она нашла его дома. Решительная, бледная, она ходила, громко разговаривала, распоряжалась. Но это было спокойствие потрясенного человека, и я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы. Ну вот кто действительно растерялся? Старушка. Она сурово встретила меня, только кивнула и гордо прошла мимо. Потом вдруг вернулась и с мстительным видом сунула в чемодан какую-то блузку. «И очень хорошо. А что же? Так и нужно». Она долго сидела в столовой и ничего не делала, только критиковала нашу укладку. А потом сорвалась и, как ни в чем не бывало, побежала на кухню ругать домработницу за то, что она чего-то там мало купила. «Я ей 1000 раз говорила. Видишь ливер? Бери!» — сказала она мне, вернувшись. «Видишь заднюю часть хорошую? Бери! Да как же так? Да я без вас не знаю!» «А что тут знать? Нерешительная! Я таких терпеть не могу!» «Бабушка, ничего не нужно», — сказала Катя. «Не нужно? Как это так? Взяла бы!» Потом материальные заботы оставляли ее, и она начинала вздыхать и украдкой пить у буфета лавровишневые капли. Время от времени она забегала куда-нибудь, где никого не было, и уговаривала себя не волноваться. Но недолго действовали на нее эти самоуговоры, и снова нужно было бежать к буфету и украдкой пить лавровишневые капли. Немного времени понадобилось нам, чтобы уложить Катины вещи. У нее было мало вещей, хотя она уезжала из дома, в котором провела почти всю свою жизнь. Все здесь принадлежало Николаю Антоновичу. Но зато из своих вещей она ничего не оставила. Она не хотела, чтобы хоть одна какая-нибудь забытая мелочь могла ей напомнить о том, что она жила в этом доме. Она уезжала отсюда вся, со всей своей юностью, со своими письмами, со своими первыми рисунками, которые хранились у Марии Васильевны, с Еленой Робинзон и столетием открытий, которые я брал у нее в третьем классе. В девятом классе я брал у нее другие книги, и когда дошла очередь и до них, она позвала меня к себе и прикрыла дверь. «Саня, я хочу подарить тебе эти книги», — сказала она немного дрожащим голосом. «Это папины, я всегда очень берегла их, но теперь мне хочется подарить их тебе. Здесь Нансен, потом разные Лоции и его собственное». Потом она провела меня в кабинет Николая Антоновича и сняла со стены портрет капитана. Прекрасный портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами. «Не хочу оставлять ему», — сказала она твердо, и я унес портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом. Это была единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антоновичу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы самую память о капитане из этого подлого дома. Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда-то так поразил меня. Тайком от Кати я сунул и его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капитану. Вот и все. Вероятно, это было самое пустынное место на свете, когда, уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитоновной в передней. Она оставалась, но ненадолго, пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт. «Ненадолго», — торжественно сказала старушка, заплакала и поцеловала Катю. Кира споткнулась на лестнице, села на чемодан, чтобы не скатиться, и захохотала. Катя сердито сказала ей: «Кирка, дура!» А я шел за ними, и мне казалось, что я вижу, как Николай Антонович поднимается по этой лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механически переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме. И он догадывается, что Катя не вернется никогда. Глава 10. На Сивцевом вражке. До сих пор это был самый обыкновенный кривой московский переулок, вроде собачьей площадки, на которой когда-то жил Петька. Но вот Катя переехала на Сивцев вражек, и с тех пор он удивительно переменился. Он стал именно тем переулком, в котором жила Катя, и который поэтому был ничуть не похож на все другие московские переулки. И самое название, которое всегда казалось мне смешным, теперь стало значительным и каким-то Катиным, как все, что было связано с нею. Каждый день я приходил на Сивцев вражек. Кати с Кирой еще не было дома, и меня встречала и занимала разговорами Кирина мама. Это была чудная мама, артистка-декламаторша, выступавшая в московских клубах с чтением классических произведений, маленькая, сидеющая и романтическая. Не то что Кира. Обо всем она говорила как-то восторженно, и сразу было видно, что она обожает литературу. Это тоже было не очень похоже на Киру, особенно если вспомнить, с каким трудом она когда-то одолела Дубровского и как была уверена, что в конце концов Маша за него вышла. С этой мамой мы разговаривали иной раз часа по два. К сожалению, все о какой-то Варваре Рабинович, тоже декламаторше, но знаменитой, у которой Кирина мама собиралась брать уроки, но раздумала, потому что эта Варвара приняла ее с задранным носом. Потом являлась Кира и каждый раз говорила одно и то же. «Ай-яй-яй, опять одни, в темноте? Интересно, интересно. Саня, я просто дрожу за мать», — говорила она трагически. «Она в тебя влюбилась. Мамочка, что с тобой? Такое увлечение на старости лет. Боюсь, что это может кончиться плохо». И, как всегда, мама обижалась и уходила на кухню, а Кира топала за ней, объясняться и целоваться. Потом приходила Катя. Иван Павлович был прав, я не знал ее. И дело вовсе не в том, что я не знал многих фактов ее жизни. Например, что в прошлом году ее партия, она работала начальником партии, нашла богатое золотое месторождение на Южном Урале, или что на выставке фотолюбителей ее снимки заняли первое место. Я не знал ее душевной твердости, ее прямодушия, ее справедливого, умного отношения к жизни. Всего, что Кораблев так хорошо назвал нелегкомысленной, серьезной душой. Мне казалось, что она гораздо старше меня, особенно когда она начинала говорить об искусстве, от которого я здорово отстал за последние годы. Но вдруг в ней показывалась прежняя Катька, увлекавшаяся взрывами и глубоко потрясенная тем, что, сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев, Фердинанд Кортес отправился в поход и через несколько дней вступил в Гонолулу. О Фердинанде Кортесе я вспомнил, увидев на одном фото Катю верхом, в мужских штанах и сапогах, с карабином через плечо, в широкополой шляпе. Геолог-разведчик. Капитан был бы доволен, увидев это фото. Так прошло несколько дней, а мы еще не говорили о том, что произошло после нашей последней встречи, хотя произошло так много, что разговоров об этом могло бы, кажется, хватить на целую жизнь. Мы как будто чувствовали, что нам нужно сначала хорошенько вспомнить друг друга. Ни слова о Николае Антоновиче, о Ромашове, о том, что я виноват перед ней. Но это было не так-то легко, потому что почти каждый вечер на Сивцев-Вражек приходила старушка. Сперва она приходила торжественная, церемонная, в платье с буфами, и все рассказывала истории. Это было, когда Николай Антонович еще не вернулся. Так она рассказала о своей подруге, которая вышла замуж за папа-стрижака, и как поп нажился, а потом вышел на амвон и говорит: «Граждане, я пришел к убеждению, что Бога нет». Не знаю, к чему это было рассказано. Должно быть, старушка находила между этим попом и Николаем Антоновичем какое-то сходство. Но вот однажды она прибежала расстроенная и сказала громким шепотом: «Приехал!» И сейчас же заперлась с Катей. Уходя, она сказала сердито: «Нужно тактику иметь, жить с людьми!» Но Катя ничего не ответила, только молча, задумчиво поцеловала ее на прощание. На другой день старушка пришла заплаканная, усталая, с зонтиком, и села в передней. «Заболел», — сказала она. «Доктора к нему позвала, гомеопата. А он его прогнал. Говорит, я ей отдал всю жизнь, и вот благодарность». Она всхлипнула. «Это последнее, что держало меня в жизни. Теперь конец. В этом роде». Очевидно, это был еще не конец, потому что Николай Антонович поправился, хотя сильный сердечный припадок действительно уложил его на несколько дней в постель. Он звал Катю, но она не пошла к нему. Я слышал, как она сказала Нине Капитоновне: «Бабушка, больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть. Ты поняла?» «Поняла», — отвечала Нина Капитоновна. «Вот и отец ее такой был», — уходя, жаловалась она Кириной маме. «Как переломит ее! Хоть под поезд бросай! Фанатичная!» Но Николай Антонович поправился, и старушка повеселела. Теперь она забегала иногда по два раза в день, и таким образом у нас все время были самые свежие новости о Николае Антоновиче и Ромашке. Впрочем, о Ромашке однажды упомянула и Катя. «Он заходил ко мне на службу», — кратко сказала она. «Но я просила передать, что у меня нет времени, и никогда не будет. «Письмо пишут», — однажды сообщила старушка. «Все, летчик Г, донос поди. И этот просто из себя выходит, Попович-то. А Николай Антонович молчит, распух весь, сидит и молчит, в шали моей сидит». Несколько раз на Сивцев-Вражек приходил и Валя, и тогда все бросали свои дела и разговоры и смотрели, как он ухаживает за Кирой. И он действительно ухаживал за ней по всем правилам и в полной уверенности, что об этом никто не подозревает. Он приносил Кире цветы в горшках, всегда одни и те же, так что ее комната превратилась в маленький питомник чайных роз и примул. Меня и Катю он видел, очевидно, в каком-то полусне, а наяву только Киру и иногда Кирину маму, которой он тоже делал подарки. Так однажды он принес ей «Чтец-декламатор» издания 1917 года. Время от времени он просыпался и рассказывал какую-нибудь забавную историю из жизни тушканчиков и летучих мышей. Хорошо, что Кире немного нужно было, чтобы рассмеяться. Так проходили эти вечера на Сивцевом Вражке, последние вечера перед моим возвращением на север. У меня было много хлопот. Нельзя сказать, что мое предложение организовать поиски экспедиции капитана Татаринова было встречено с восторгом. Или я бестолково взялся за дело. Я написал несколько статей о моем способе крепления самолета во время пурги в журнал «Гражданская авиация», о дневниках штурмана «Для правды» и докладную записку в главсевморпуть. Через несколько дней, как раз накануне отъезда, я должен был выступить со своим основным сводным докладом о дрейфе Святой Марии на выездной сессии географического общества. Очень веселый, я однажды вернулся к себе в 1:00 ночи. Я подошел к портье за ключом, и он сказал: «Вам письмо». И дал мне письмо и газету. Письмо было очень краткое. Секретарь географического общества извещал меня, что мой доклад не может состояться, так как я своевременно не представил его в письменном виде. Газета, только что я взял ее в руки, сама развернулась на сгибе. Статья называлась «В защиту ученого». Я начал ее читать, и строчки слились перед моими глазами. Глава 11. День хлопот. Вот что было написано в этой статье. Первое. Что в Москве живет известный педагог и общественник профессор Н.А. Татаринов, автор ряда статей по истории завоевания и освоения Арктики. Второе. Что некий летчик Г. ходит по разным полярным учреждениям и всячески чернит этого уважаемого ученого, утверждая, что профессор Татаринов обокрал экспедицию своего двоюродного брата капитана И.Л. Татаринова. Третье. Что этот летчик Г. собирается даже выступить с соответствующим докладом, считая, очевидно, свою клевету крупным научным достижением. Четвертое. Что управлению главсевморпути следовало бы обратить внимание на этого человека, позорящего своими действиями семью советских полярников. Статья была подписана И. Крылов, и я удивился, как у редакции хватило совести подписывать такую статью именем великого человека. Я не сомневался, что Николай Антонович сам написал ее. Это было то письмо, о котором говорила старушка. Газета была прислана почтой на мое имя. Черт возьми, а если это не он? Был уже 3 часа, а я все ходил и думал. Вот письмо из географического общества, это без сомнения он. Еще Кораблев говорил, что Николай Антонович состоит членом этого общества, и ругал меня за то, что я рассказал о своем докладе Ромашке. Но и статья, это он. Он растерялся. Катя уехала, и он растерялся. И мне представилось, как он сидит в старушкиной шале и молчит, а Ромашка грубит ему. Это было очень возможно. Меньше всего следовало бы им желать, чтобы меня вызвали в главсевморпуть и потребовали объяснений. Только этого я и добиваюсь. Я думал об этом уже лежа в постели. Позорище его своими действиями. Какими действиями? Еще ни с кем я не говорил о нем. Они надеются, что я отступлю, испугаюсь. Очень может быть, что если бы не эта статья, я так и уехал бы из Москвы, почти ничего не сделав для капитана. Но статья подстегнула меня. Теперь я должен был действовать, и чем скорее, тем лучше. Не следует думать, что я был так же спокоен, как теперь, когда вспоминаю об этом. Несколько раз я ловил себя на довольно диких мыслях, в которых, между прочим, прекрасно разбирается уголовный розыск. Но стоило мне вспомнить Катю и ее слова «Больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть», как все становилось на место, и я сам удивлялся спокойствию, с которым говорил и действовал в этот хлопотливый день. С утра был намечен план, очень простой, но, пожалуй, по этому плану видно, что мне уже надоело разговаривать с делопроизводителями и секретарями. Первое. Поехать в правду. Все равно мне нужно было в правду, потому что я должен был перед отъездом сдать обещанную статью. Второе. Поехать к Че. Эта мысль — поехать к Че, к знаменитому Че, который был когда-то героем ленинградской школы, а потом стал героем Советского Союза, которого знает и любит вся страна, была у меня еще ночью, но тогда она показалась мне слишком смелой. Удобно ли звонить ему? Помнит ли он меня? Ведь мы расстались, когда я был учлетом. Но теперь я решился. Что же, он не откажется принять меня, даже если не помнит. Не знаю, кто подошел к телефону. Должно быть, жена. Это говорит летчик Григорьев. Да. Дело в том, что мне очень нужно повидать товарища Че. Я назвал его по имени-отчеству. Я приехал из Заполярья, и вот очень нужно. А вы заходите. Когда? Лучше сегодня. Он в 10 часов приедет с аэродрома. Я приехал в «Правду» и на этот раз 2 часа ждал своего журналиста. Наконец он пришел. «Ха-ха! Летчик Г», — сказал он довольно приветливо. «Который позорит?» «Он самый». «Что ж так?» «Позвольте объясниться», — сказал я спокойно. Это был очень серьезный разговор в кабинете ответственного редактора, разговор, во время которого на стол по очереди были положены А. Последнее письмо капитана, копия. Б. Письмо штурмана, которое начиналось словами «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров», копия. В. Дневники штурмана. Г. Заверенная доктором запись рассказа охотника Ивана Вылки. Д. Заверенная Кораблевым запись рассказа Вышемирского. Е. Снимок латунного багра с надписью «Шхуна Святая Мария». Кажется, это был удачный разговор, потому что один серьезный человек крепко пожал мне руку, а другой сказал, что в одном из ближайших номеров «Правды» будет напечатана моя статья о дрейфе Святой Марии. От «Правды» до квартиры Че по меньшей мере 6 километров, но только на полпути я вспоминаю, что можно было воспользоваться трамваем. Я лечу как сумасшедший и думаю о том, как я сейчас расскажу ему об этом разговоре в «Правде». И вот я поднимаюсь по лестнице, по чистой лестнице нового дома, останавливаюсь перед дверью и вытираю лицо. Очень жарко. И стараюсь медленно думать о чем-нибудь. Верное средство перестать волноваться. Дверь открывается. Я называю себя и слышу из соседней комнаты его низкий окающий голос. «Ко мне?» И вот этот человек, которого мы полюбили в юности и с каждым годом, не видя его в глаза, только слыша о его гениальных полетах, с каждым годом любили все больше, выходит ко мне и протягивает сильную руку. «Товарищи», — говорю я и называю его по имени-отчеству, — «едва ли вы помните меня. Это говорит Григорьев. То есть не говорит, а просто Григорьев. Мы встречались в Ленинграде, когда я был учлетом». Он молчит, потом говорит с удовольствием. «Ну как же? Орел был. Помню». И мы идем в его кабинет, и я начинаю свой рассказ, волнуюсь еще больше, потому что оказалось, что он меня помнит. Это была та самая встреча с Че, когда он подарил мне свой портрет с надписью «Если быть, так быть лучшим». Он сказал, что я из той породы, у которых билет дальнего следования. Он выслушал меня и сказал, что завтра же будет звонить начальнику главсевморпути о моем проекте. Глава 12. Ромашка. В 12:00 ночи я простился с Че и вернулся к себе. Поздний час для гостей. Но меня ждал гость. Правда, непрошенный, но все-таки гость. Портье сказал «К вам!» И навстречу мне поднялся Ромашка. Нужно полагать, что он не только душой, но и телом приготовился к этому визиту, потому что таким роскошным я его еще не видел. Он был в каком-то широком пальто стального цвета и в мягкой шляпе, которая не сидела, а стояла на его большой, неправильной голове. От него пахло одеколоном. «А, Ромашка?» — сказал я весело. «Здравствуй, сова!» Кажется, он был потрясен таким приветствием. «А, да, сова», — ответил он, улыбаясь. «Я совсем забыл, что так меня называли в школе. Но удивительно, как ты помнишь эти школьные прозвища». Он тоже старался говорить в непринужденном духе. «Я, брат, все помню. Ты ко мне?» «Если ты не занят». «Ничуть», — сказал я. «Абсолютно свободен». В лифте он все время внимательно смотрел на меня. Как видно, прикидывал, не пьян ли я, и если пьян, какую выгоду можно извлечь из этого дела. Но я не был пьян. Был выпит только один стакан вина за здоровье великого летчика и моего старшего друга. «Вот ты где живешь», — заметил он, когда я вежливо предложил ему кресло. «Хороший номер». «Ничего». Я ждал, что сейчас он спросит, сколько я плачу за номер, но он не спросил. «Вообще, это хорошая гостиница», — сказал он, — «не хуже Метрополя». «Пожалуй». Он надеялся, что я первый начну разговор, но я сидел, положив ногу на ногу, курил и с глубоким вниманием изучал правила для приезжающих, лежавшие под стеклом, которым был покрыт письменный стол. Тогда он вздохнул довольно откровенно и начал. «Саня, нам нужно поговорить об очень многих вещах», — сказал он серьезно. «И мы, кажется, достаточно культурные люди, чтобы обсудить и решить все это мирным путем. Не так ли?» Очевидно, он еще не забыл, как я однажды решил все это не очень мирным путем. Но с каждым словом голос его становился тверже. «Не знаю, какие непосредственные причины побудили Катю внезапно уехать из дому. Но я вправе спросить, не связаны ли эти причины с твоим появлением?» «А ты бы спросил об этом у Кати», — отвечал я спокойно. Он замолчал. У него запылали уши, а глаза вдруг стали бешеные, лоб разгладился. Я смотрел на него с интересом. «Однако мне известно...» — начал он снова немного сдавленным голосом. — Что она уехала с тобою? — Совершенно верно. Я даже помогал ей укладывать вещи. — Так, — сказал он хрипло. Один глаз у него теперь был почти закрыт, а другим он косил. Довольно страшная картина. Таким я видел его впервые. — Так, — снова повторил он. — Да, так. — Да. Мы помолчали. «Послушай», — начал он снова, — «мы с тобой не договорили тогда на юбилее Кораблева. Должен тебе сказать, что в общих чертах я знаю эту историю с экспедицией Святой Марии. Я тоже интересовался ею, так же, как и ты, но, пожалуй, с несколько иной точки зрения». Я ничего не ответил. Мне была известна эта точка зрения. «Между прочим, тебе, кажется, хотелось узнать, какую роль играл в этой экспедиции Николай Антонович. По крайней мере, так я мог судить по нашему разговору». Он мог судить об этом не только по нашему разговору, но я не возражал ему. Я еще не понимал, куда он клонит. «Думаю, что могу оказать тебе в этом деле серьезную услугу». «В самом деле?» «Да». Он вдруг бросился ко мне, и я инстинктивно вскочил и стал за кресло. «Послушай, послушай», — пробормотал он, — «я знаю о нем такие вещи. Я знаю такую штуку. У меня есть доказательства, от которых ему не поздоровится, если только умеючи взяться за дело. Ты думаешь, он кто?» Три раза он повторил эту фразу, придвинувшись ко мне почти вплотную, так что мне пришлось взять его за плечи и слегка отодвинуть, но он этого даже не заметил. «Такие штуки, о которых он сам забыл», — продолжал Ромашка, — «в бумагах». Конечно, он говорил о бумагах, взятых им у Вышемирского. «Я знаю, от чего вы поссорились. Ты говорил, что он обокрал экспедицию, и он тебя выгнал. Но это правда. Ты оказался прав». Второй раз я слышал это признание, но теперь оно доставило мне мало удовольствия. Я только сказал с притворным изумлением. «Да что ты!» «Это он!» — с каким-то подлым упоением повторил Ромашка. «Я помогу тебе! Я все отдам! Все доказательства! Он у нас полетит вверх ногами!» Нужно было промолчать, но я не удержался и спросил. «За сколько?» Он опомнился. «Ты можешь принять это как угодно, — сказал он, — но я тебя прошу только об одном — чтобы ты уехал». «Один?» «Да». «Без Кати?» «Да». «Интересно. То есть, иными словами, ты просишь, чтобы я от нее отступился?» «Я люблю ее», — сказал он почти надменно. «Ха-ха, ты ее любишь. Это интересно. И чтобы мы не переписывались, не правда ли?» Он молчал. «Подожди-ка минутку, я сейчас вернусь», — сказал я и вышел. Заведующая этажом сидела у столика в вестибюле. Я попросил у нее разрешения позвонить по телефону, и пока разговаривал, все время смотрел вдоль коридора, не ушел ли Ромашка. Но он не ушел. Едва ли ему могло прийти в голову, кому я звоню по телефону. «Николай Антонович, это говорит Григорьев». Он переспросил. Наверное, решил, что ослышался. «Николай Антонович», — сказал я вежливо, — «извините, что я так поздно беспокою вас. Дело в том, что мне необходимо вас видеть». Он молчал. «В таком случае приезжайте ко мне», — наконец сказал он. «Николай Антонович, как говорится, не будем считаться визитами. Поверьте мне, это очень важно, и не столько для меня, как для вас». Он молчал, и мне было слышно его дыхание. «Когда? Сегодня я не приеду». «Нет, именно сегодня. Сейчас, Николай Антонович», — сказал я громко. «Поверьте мне, хоть один раз в жизни. Вы приедете. Я вешаю трубку». Он не спросил, в каком номере я остановился. И это было, между прочим, лишним подтверждением, что газету со статьей в защиту ученого прислал именно он. Но сейчас мне было не до таких мелочей. Я вернулся к Ромашке. Не запомню, когда еще я так врал и изворачивался, как в эти 20 минут, пока не приехал Николай Антонович. Я притворился, что мне совсем не интересно, кем прежде был Николай Антонович. Расспрашивал, что это за бумаги, и уверял гнусавым от хитрости голосом, что не могу уехать без Кати. Но вот в дверь постучали, и я крикнул: «Войдите!» И Николай Антонович вошел, и, не кланяясь, остановился у порога. «Здравствуйте, Николай Антонович», — сказал я. Я не смотрел на Ромашку, потом посмотрел. Он сидел на краешке стула, втянув голову в плечи, и беспокойно прислушивался. Настоящая сова, но страшнее. «Вот, Николай Антонович», — продолжал я очень спокойно, — «вам, без сомнения, известен этот гражданин. Это некто Ромашов, ваш любимый ученик и ассистент, и без 5 минут родственник, если я не ошибаюсь. Я пригласил вас, чтобы передать в общих чертах содержание нашего разговора». Николай Антонович все стоял у порога, очень прямой, удивительно прямой, в пальто и со шляпой в руке. Потом он уронил шляпу. «Этот Ромашов, — продолжал я, — явился ко мне часа полтора тому назад и предложил следующее. Он предложил мне воспользоваться доказательствами, из которых следует, во-первых, что вы обокрали экспедицию капитана Татаринова, а во-вторых, еще разные штуки, касающиеся вашего прошлого, о которых вы не упоминаете в анкетах». Вот тут он уронил шляпу. «У меня создалось впечатление, — продолжал я, — что этот товар он продает уже не в первый раз. Не знаю, может быть, я ошибаюсь». «Николай Антонович! — вдруг закричал Ромашка. — Это все ложь! Не верьте ему, он врет!» Я подождал, пока он перестанет кричать. «Конечно, теперь это в сущности все равно», — продолжал я. «Теперь это дело только ваших отношений. Но вы сознательно...» Я давно чувствовал, что на щеке прыгает какая-то жилка, и это мне не нравилось, потому что я дал себе слово разговаривать с ними совершенно спокойно. «Но вы сознательно шли на то, что этот человек может стать Катиным мужем. Вы уговаривали ее из подлости, конечно, потому что вы его испугались. А теперь он же приходит ко мне и кричит: «Он у нас полетит вверх ногами!»» Как будто очнувшись, Николай Антонович сделал шаг вперед и уставился на Ромашку. Он смотрел на него долго, так долго, что даже и мне трудно было выдержать эту напряженную тишину. «Николай Антонович», — снова жалостно пробормотал Ромашка. Николай Антонович все смотрел. Но вот он заговорил, и я поразился. У него был надорванный старческий голос. «Зачем вы пригласили меня сюда?» — спросил он. «Я болен, мне трудно говорить. Вы хотели уверить меня, что он негодяй? Это для меня не новость. Вы хотели снова уничтожить меня, но вы не в силах сделать больше того, что уже сделали. И непоправимо». Он глубоко вздохнул. «Действительно, я видел, что говорить ему трудно». «На ее суд», — продолжал он так же тихо, но уже с другим, ожесточенным выражением. «Отдаю я тот поступок, который она совершила, уйдя и не сказав мне ни слова, поверив подлой клевете, которая преследует меня всю жизнь». Я молчал. Ромашка дрожащей рукой налил стакан воды и поднес ему. «Николай Антонович», — пробормотал он, — «вам нельзя волноваться». Но Николай Антонович с силой отвел его руку, и вода пролилась на ковер. «Не принимаю», — сказал он, и вдруг сорвал с себя очки и стал мять их в пальцах. «Не принимаю ни упреков, ни сожаления. Ее дело, ее личная судьба. А я одного ей желал — счастья. Но память о брате я никому не отдам», — сказал он хрипло, и у него стало угрюмое, одутловатое лицо с толстыми губами. «Я, может быть, рад был бы поплатиться и этим страданием. Уж пускай до смерти, потому что мне жизнь давно не нужна. Но не было этого, и я отвергаю эти страшные, позорные обвинения. И хоть ни одного, а тысячу ложных свидетелей приведите, все равно никто не поверит, что я убил этого человека с его мыслями великими, с его великой душой». Я хотел напомнить Николаю Антоновичу, что он не всегда был такого высокого мнения о своем брате, но он не дал мне заговорить. «Только одного свидетеля я признаю», — продолжал он. «Его самого, Ивана. Он один может обвинить меня, и если бы я был виноват, он один бы имел на это право». Николай Антонович заплакал. Он порезал пальцы очками и стал долго вынимать носовой платок. Ромашка подскочил и помог ему, но Николай Антонович снова отстранил его руки. «Здесь бы и мертвый, кажется, заговорил», — сказал он, и болезненно, часто дыша, потянулся за шляпой. «Николай Антонович», — сказал я очень спокойно, — «не думайте, что я намерен отдать всю жизнь, чтобы убедить человечество в том, что вы виноваты. Для меня это давно ясно, а теперь и не только для меня. Я пригласил вас не для этого разговора. Просто я считал своим долгом раскрыть перед вами истинное лицо этого прохвоста. Мне не нужно то, что он сообщил о вас. Больше того, я давно знаю все это. Хотите ли вы сказать ему что-нибудь?» Николай Антонович молчал. «Ну тогда пошел вон», — сказал я Ромашке. Он бросился было к Николаю Антоновичу и стал ему что-то шептать, но как бесчувственный стоял, глядя прямо перед собой, Николай Антонович. Только теперь я заметил, как он постарел за эти дни, как был удручен и жалок. Но я не жалел его, только этого еще не хватало. «Вон!» — снова сказал я Ромашке. Он не уходил, все шептал. Потом он подхватил Николая Антоновича под руку и повел его к двери. Это было неожиданно, тем более, что я выгонял именно Ромашку, а не Николая Антоновича, которого сам же и пригласил. Мне хотелось еще спросить у него, кто написал статью в защиту ученого. И Крылов, не потомок ли баснописца? Но я опоздал, они уже уходили. Кажется, я все-таки не поссорил их. Они медленно шли под руку вдоль длинного коридора, и только на одну минуту Николай Антонович остановился. Он стал рвать волосы. У него не было волос, но на пальцах оставался детский пух, на который он смотрел с мучительным изумлением. Ромашка придержал его за руки, почистил его пальто, и они степенно пошли дальше, пока не скрылись за поворотом. Накануне отъезда Че позвонил мне и сказал, что он говорил с начальником главсевморпути и сам прочитал ему мою докладную записку. Ответ положительный. В этом году уже поздно посылать экспедицию, но в будущем году вполне вероятно. Проект разработан убедительно, подробно, но маршрутная часть нуждается в уточнении. Историческая часть весьма интересна. Буду вызван, извещение получу дополнительно. Весь этот день я провел в магазине. Мне хотелось подарить что-нибудь Кате. Мы опять расставались. Это было нелегкое дело. Бабу на чайник, но у нее не было чайника. Платье. Но я никогда не мог отличить крепсатена от файдешина. Лейку. Лейка была ей очень нужна, но на лейку не хватало денег. Лейка. Знаменитая марка фотоаппарата. Без сомнения, я так бы ничего и не купил, если бы не встретил на Арбате Валю. Он стоял у окна книжного магазина и думал. Прежде я бы безошибочно определил. О зверях. Но теперь у него был еще один предмет для размышлений. «Валя», — сказал я, — «вот что, у тебя есть деньги?» «Есть». «Сколько?» «Рублей 500», — отвечал Валя. «Давай все». Он засмеялся. «А что, ты опять собираешься в Энск за Катей?» Мы пошли в фотомагазин и купили лейку. Для всех я уезжал ночью в первом часу, но с Катей мы стали прощаться с утра. Я все забегал к ней то домой, то на службу. Мы расставались ненадолго. В августе она должна была приехать ко мне в Заполярье, а я ждал, что меня вызовут еще раньше, может быть, в июле. Но все-таки мне было немного страшно, как бы опять не расстаться надолго. Валя принес на вокзал «Правду» с моей статьей. Все было напечатано совершенно так же, как я написал, только в одном месте исправлен стиль, а вся статья сокращена приблизительно наполовину. Но выдержки из дневника были напечатаны полностью. «Никогда не забуду этого прощания, этого бледного, вдохновенного лица с далеким взглядом. Что общего с прежним, румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром команды, шуткой, подступавшим к самому трудному делу? Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь силами, чтобы сказать прощальное слово». Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. Мы с Катей читали это в коридоре вагона, и я чувствовал, как ее волосы касаются моего лица, и чувствовал, что она сама чуть сдерживает слезы. Том 2. Часть 6. Рассказанная Катей Татариновой. Молодость продолжается. Глава 1. Ты его не знаешь. Иван Павлович деликатно ушел из вагона, а Валя все передавал приветы какому-то Павлу Петровичу из зверового совхоза. «Фу, черт! И доктору! Чуть не забыл!» Пока Кира не вернулась и не увела его за руку.

Я знала, что в этот вечер Саня ждал меня на улице, и нисколько не удивилась, увидев его у входа в садик на углу Воротниковского и Садовой. Но он не подошел, хотя я знала, что он идет за мной до самого дома. Он понял, что мне нужно побыть одной, и что как бы я ни была близка к нему в эту минуту, а все-таки страшно далека, потому что он оказался прав, а я не права и оскорблена тем, что узнала от Кораблева. Мы провели только один вечер вместе за все время, что Саня был в Москве. Он пришел очень усталый, и Александра Дмитриевна сейчас же ушла, хотя ей хотелось рассказать нам о том, как трудно выступать перед публикой и как непременно нужно волноваться, а то ничего не выйдет. Солнце садилось, и узенький Сивцев фражик был так полон им, как будто оно махнуло рукой на всю остальную землю и решило навсегда поместиться в этом кривом переулке. Я поила Саню чаем, он любит крепкий чай, и все смотрела, как он ест и пьет, и, наконец, он заставил меня сесть и тоже пить чай вместе с ним. Потом он вдруг вспомнил, как мы ходили на каток, и выдумал, что один раз на катке поцеловал меня в щеку, и что это было что-то страшно твердое, пушистое и холодное. А я вспомнила, как он судил Евгения Онегина и все время мрачно смотрел на меня. А потом в заключительном слове назвал Гришку Фабера «мастистый». А помнишь, Григорьев «Яркая индивидуальность», а Диккенса не читал? Еще бы! А с тех пор прочитал? Нет, — грустно сказал Саня, — все некогда было. Вольтера прочитал, «Орлеанская девственница». У нас в Заполярье в библиотеке почему-то много книг Вольтера. У него глаза казались очень черными в сумерках, и мне вдруг показалось, что я вижу только эти глаза, а все вокруг темнеет и уходит. Я хотела сказать, что это смешно, что в Заполярье так много Вольтера, но мы вдруг много раз быстро поцеловались. В эту минуту позвонил телефон. Я вышла и целых полчаса разговаривала со своей старой профессоршей, которая называла меня «деточкой», и которой нужно было знать решительно все, и где я теперь обедаю, и купила ли я тот хорошенький абажур у Мюра. А когда я вернулась, Саня спал. Я окликнула его, но мне сразу же стало жалко, и я присела подле него на корточки и стала рассматривать. Близко-близко. В этот вечер Саня передал мне дневник штурмана, и все бумаги, и фото. Дневник лежал в особой папке с замочком. Когда Саня ушел, я долго рассматривала эти обломанные по краям страницы, покрытые кривыми тесными строчками, и вдруг беспомощными, широкими, точно рука разбежавшись, еще писала, а мысль уже бродила не весть где. Каким упорством, какой силой воли нужно обладать, чтобы прочитать эти дневники? Багор с надписью «Святая Мария» остался в Заполярье, но Саня привез фото. И, должно быть, ни один багор в мире еще не был снят так превосходно. Все это было как бы осколки одной большой истории, разлетевшейся по всему свету, и Саня подобрал их и написал эту историю, или еще напишет. А я? Я не сделала ничего. И если бы не Саня, даже не узнала бы о своем отце ничего, кроме того, что мне было известно в тот прощальный день на Энском вокзале, когда отец взял меня на руки и в последний раз высоко подкинул и поймал своими добрыми большими руками. Я обещала Сане писать каждый день, но каждый день писать было не о чем. По-прежнему я жила у Киры, много читала и работала, хотя это было не очень удобно, потому что ящики с коллекциями так и стояли в передней, а карту приходилось чертить на рояле. Тем летом я впервые не ездила в поле, нужно было обработать материалы двух предыдущих лет, и башкирское управление, в котором я служила, разрешило мне остаться на лето в Москве. Бабушка приходила ко мне каждый день, и вообще все было прекрасно. Между прочим, еще и потому, что Валя с Кирой вдруг стали какие-то молчаливые, серьезные, и все время сидели и тихо разговаривали в кухне. Больше им некуда было деться, потому что вся квартира состояла из одной большой старинной кухни, делившейся на кухню вообще и, собственно, кухню. Валя с Кирой сидели за перегородкой, то есть в собственной кухне, так что Александре Дмитриевне приходилось теперь готовить ужин в кухне вообще. Больше Валя не дарил цветов, очевидно, у него не было денег, но зато однажды принес белую крысу, и очень огорчился, когда Кира заорала и вскочила на стол. Он долго объяснял ей, что это прекрасный экземпляр, крыса-альбинос, редкая штука. Но Кира все орала и не хотела слезать со стола, так что ему пришлось завязать крысу-альбиноса в носовой платок и положить на столик в передней. Но там ее нашла Александра Дмитриевна, вернувшаяся со своего концерта. И тут поднялся такой крик, что Вале пришлось уйти со своим подарком. Но по ночам, когда мы с Кирой, нашептавшись в волю, по очереди говорили друг другу «ну, спать», и она вдруг засыпала, и во сне у нее становилось смешное, счастливое выражение лица, в эти минуты, когда я оставалась одна, тоска наконец добиралась до сердца. Я начинала думать о том, какая у них чудная любовь, самое лучшее время в жизни, и как она не похожа на нашу. Они вместе и видятся каждый день, а мы так далеко друг от друга. И как из окна вагона мне виделись поля и леса, и снова поля, потом тайга, и холодные ленты северных рек, и равнины, равнины, покрытые снегом, бесконечные пространства земли, которые легли между нами. «Конечно, мы увидимся», — уверяла я себя. «Я поеду к нему, и все будет прекрасно. 2 года я не брала отпуска, а теперь возьму и поеду. Или он приедет, быть может, еще в июле». Но тоска все не проходила. Карта была трудная, потому что в прежних картах многое было напутано, и теперь все приходилось делать сначала. Но чем труднее, тем с большим азартом я работала в эти дни после Саниного отъезда. Несмотря на мои тоскливые ночи, я жила с таким чувством, как будто все тяжелое, скучное и неясное осталось позади, а впереди только интересное, новое, от которого замирает сердце и становится весело и легко, и немного страшно. Глава 2. На собачьей площадке. Повсюду, где Саня был в последний день, он оставил мой телефон. И в главсевморпути, и в Правде. Я немного испугалась, когда он сказал мне об этом. «А кто же я такая? Чтоб кого?» — спрашивали. «Катерину Ивановну Татаринову Григорьеву», — серьезно ответил Саня. Я решила, что он шутит. Но не прошло и 3 дней после его отъезда, как кто-то позвонил и попросил к телефону Катерину Ивановну Татаринову Григорьеву. «Я вас слушаю». «Это говорят из Правды». И журналист, фамилию которого я часто встречала в Правде, сказал, что Санина статья вызвала многочисленные отклики, и что об авторе пришел даже запрос из Арктического института. «Поздравьте вашего мужа с успехом». Я хотела сказать, что он еще не мой муж, но почему-то промолчала. «А, насколько мне известно, я имею удовольствие разговаривать с дочерью капитана Татаринова?» «Да». «Нет ли у вас еще каких-либо материалов, относящихся к жизни и деятельности вашего отца?» Я сказала, что есть, но без разрешения Александра Ивановича первый раз в жизни я назвала Саню по имени-отчеству. Я, к сожалению, не могу ими распоряжаться. «Ну, мы ему напишем». Из гражданской авиации тоже позвонили и спросили, куда послать номер с Саниной статьей о креплении самолета во время пурги. А я даже и не знала, что он написал эту статью. Я попросила 2 номера, один для себя. Потом позвонили из литературной газеты и спросили, какой Григорьев, не писатель ли? Но самым важным был разговор с Че. Я не знаю, что Саня рассказывал ему обо мне, но он позвонил и сразу стал говорить со мной, как со старой знакомой. «Пенсию получаете?» Я не поняла. «За отца?» «Нет». «Нужно хлопотать». Потом он засмеялся и сказал, что в главсевморпути перепугались, что мой отец открыл Северную землю, а у них записано, что кто-то другой. «А вообще мне что-то не того. Мне нравятся эти разговоры». «А я думала, что экспедиция решена». «Решена. А теперь вдруг оказывается, не решена. Головное, я им говорю, вы его с Пахтусовым пошлите, а они говорят, там уже есть пилот. Мало ли что, ведь у вашего-то определенная мысль». Он так и говорил «ва что», и при этом басил и окол. «Ну, ладно, я еще там, а вы к нам заходите». Я сказала, что буду очень счастлива, и мы простились. Каждый день я получала письмо, а то и два, от Ромашова. «Вторая партия Башкирского геологического управления», было написано на конверте, как будто письмо отправлялось в учреждение. Действительно, я была в те годы чем-то вроде учреждения, иначе никак нельзя было оформить мою работу в Москве. Но этот адрес был шуткой, и такой жалкой выглядела эта шутка, которую он повторял каждый день. Сперва я читала эти письма, потом стала возвращать нераспечатанными, а потом перестала читать и возвращать. Но мне почему-то было страшно сжечь эти письма. Они валялись где попало, я невольно натыкалась на них и отдергивала руку. Точно так же я натыкалась на автора этих писем. Прежде он всегда был очень занят, и я просто не могла понять, как он теперь находит время всегда стоять на улице, когда бы я ни вышла из дому. Я встречала его в магазинах, в театре, и это было очень неприятно, потому что он кланялся, а я не отвечала. Он делал движение, чтобы подойти, а я отворачивалась. Он приезжал к Вале, плакал и страшно накричал на него, когда Валя в шутку привел ему подобный пример отвергнутой любви среди обезьян-шимпанзе. Словом, он занимал так много места в моей жизни, что в конце концов у меня началась какая-то болезнь. Стоило мне закрыть глаза, как он мигом появлялся передо мной в новом сером пальто и в мягкой шляпе, которую он стал носить ради меня. Он сам однажды сказал мне об этом. Конечно, это была очень странная мысль — идти к Ромашову и отобрать те бумаги, которые передал ему Вышемирский. Это была жестокая мысль — идти к нему после всех его писем и цветов, которые я отсылала. Но чем больше я думала, тем все больше мне нравилась эта мысль. Я представляла себе, как я войду, и он растеряется, и долго будет смотреть на меня, не говоря ни слова. Как он потом побледнеет, бросится по коридору и распахнет дверь в свою комнату. А я скажу хладнокровно: «Миша, я пришла к вам по делу». Интересно, что все это произошло именно так, как я себе представляла. Он был в теплой голубой пижаме, должно быть, только что из ванны и еще не успел причесаться. Мокрые желтые волосы свисали на лоб. Он побледнел и стоял молча, пока я снимала жакетку. Потом бросился ко мне. «Катя!» «Миша, я пришла к вам по делу», — сказала я хладнокровно. «Вы оденьтесь, причешитесь. Где мне подождать?» «Да, конечно, пожалуйста». Он побежал по коридору и распахнул дверь в свою комнату. «Вот сюда, и извините». «Напротив, вы меня извините». В прошлом году мы были у него в гостях втроем, Николай Антонович, бабушка и я. И бабушка, между прочим, весь вечер намекала, что он взял у нее 40 рублей и не отдал. Мне и тогда понравилась его комната, но сейчас, когда я вошла, она была особенно хороша. Она была очень приятно покрашена, стены светло-серые, а двери и стенной шкаф еще немного светлее. Мебель была мягкая и удобная, и вообще все устроено удобно и красиво. Из окна была видна собачья площадка, мое любимое место в Москве. Почему-то я с детства всегда любила собачью площадку, и этот маленький памятник погибшим собакам, и все переулки, которые на нее выходили. «Миша», — сказала я, когда он вернулся причесанный, надушенный и в новом синем костюме, который я еще не видала. «Я пришла, чтобы ответить на все ваши письма. Что за ерунду вы пишете, что я буду раскаиваться, если не выйду за вас замуж? Вообще это мальчишество — писать мне каждый день, когда вы знаете, что я даже не читаю ваших писем. Вы прекрасно знаете, что я никогда не собиралась за вас, и нечего писать, что я вас обманула». Это было немного страшно — смотреть, как меняется у него лицо. Он вошел с нетерпеливым, радостным выражением, как бы надеясь и не веря себе, а теперь с каждым моим словом надежда исчезала, и лицо мертвело, мертвело. Он отвернулся и смотрел в пол. Долго объяснять, почему я прежде позволяла говорить об этом. Тут было много причин, но ведь вы же умный человек, вы никогда не обманывались в том, что я вас не любила. «А с ним ты будешь несчастна!» «Почему вы говорите мне «ты»?» — спросила я холодно. «Я сейчас же уйду». «А с ним ты будешь несчастна!» — повторил Ромашов. У него дрожали колени. Он несколько раз как-то странно прикрывал глаза. Я вспомнила, как Саня рассказывал, что он спит с открытыми глазами. «Я убью себя и вас!» — наконец прошептал он. «Если вы убьете себя, это будет просто прекрасно», — сказала я очень спокойно. «Я не хотела с вами ссориться, но если на то пошло, какое право вы имеете говорить подобные вещи? Вы затеяли интригу, как будто в наше время на девушках женятся с помощью каких-то идиотских интриг. Вы человек без всякого достоинства, потому что иначе вы не стали бы каждый день ходить за мной по пятам, как собака. Вообще вы должны слушать меня и молчать, потому что все, что вы скажете, я отлично знаю. А теперь вот что. Что это за бумаги, которые вы взяли у Вышемирского?» «Какие бумаги?» «Миша, не притворяйтесь, вы отлично знаете, о чем я говорю. Это те самые бумаги, которыми вы пугали Николая Антоновича, что он прежде был биржевой делец, а потом предлагали Сане, чтобы он отказался от меня и уехал. Дайте их сюда сейчас же, слышите? Сию же минуту!» Он несколько раз закрыл глаза и вздохнул. Потом он хотел встать на колени, но я очень громко сказала: «Миша, не смейте, вы слышите?» И он удержался, только стиснул зубы, и у него стало такое безнадежное лицо, что у меня невольно защемило сердце. Не то чтобы мне было жаль его, но у меня было такое чувство, как будто я все-таки виновата, что он так мучится и не может даже заставить себя сказать ни слова. Мне было бы легче, если бы он стал ругать меня, но он молчал и молчал. «Миша», — снова сказала я, начиная волноваться, — «поймите, что вам теперь совершенно не нужны эти бумаги. Все равно ничего нельзя изменить. А между тем мне стыдно, что я почти ничего не знаю о моем отце, в то время как о нем пишут уже во всех газетах. Они мне нужны, лично мне и никому другому». Не знаю, что ему почудилось, когда я сказала «нужны лично мне», но у него вдруг стали бешеные глаза, он закинул голову и легко прошелся по комнате. Он подумал о Сане. «Ничего не дам», — грубо сказал он. «Нет, дадите. Если вы не дадите, я буду думать, что это снова ложь, то, что вы мне писали». Он вдруг вышел, и я осталась одна. Было очень тихо. Только с улицы доносились детские голоса, да осторожно, раза два прогудела машина. Это было неприятно, что он ушел и не возвращался так долго. А вдруг он в самом деле сделал что-нибудь над собой? У меня похолодело сердце. Я вышла в коридор и стала слушать. Ничего, только где-то льется и льется вода. «Миша!» Дверь в ванную комнату была приоткрыта. Я заглянула и увидела, что он стоит, наклонившись над ванной. Я не сразу поняла, что с ним. В комнате было полутемно, он не зажег света. «Я сейчас приду», — внятно сказал он, не оборачиваясь. Он стоял, согнувшись в три погибели, держа голову под краном. Вода лилась на его лицо и на плечи, и новый костюм был уже совершенно мокрым. «Что вы делаете? Вы сошли с ума!» «Идите, я сейчас приду!» — сердито повторил он. Через несколько минут он действительно пришел, без воротничка, с красными глазами, и принес четыре обыкновенные синие тетради. «Вот они», — сказал он. «Никаких бумаг у меня больше нет. Возьмите». Возможно, что это снова была неправда, потому что я на удачу открыла одну тетрадь, и там оказалось что-то печатное, точно вырванное из книги страница. Но теперь с ним больше нельзя было говорить, и я только поблагодарила очень вежливо. «Спасибо, Миша». Я вернулась домой, и прошло еще несколько часов, и прошел долгий вечер за чтением синих тетрадей, прежде чем я заставила себя забыть это лицо, и как он вернулся в мокром костюме, похудевший и похожий на подбитую птицу. Глава 3. Счастливого плавания и достижений. Передо мной лежали 4 толстые синие тетради. Старые, то есть дореволюционные, потому что на обложках везде стояла фирма «Фридрих Кан». На первой странице первой тетради было написано великолепными буквами с тенями: «Чему свидетель в жизни был?» и дата — 1916. Мемуары. Но дальше шли просто вырезки из старых газет, в том числе из таких, о которых я прежде никогда не слышала. «Биржевые ведомости», «Земщина», газета «Копейка». Вырезки были наклеены вдоль, во всю длину, столбцами, но кое-где и поперек. Например, «Экспедиция Татаринова. Покупайте открытые письма». Первое. Молебен перед отправлением. Второе. Судно «Святая Мария» на рейде. Я быстро перелистала тетрадь до конца, потом вторую, третью. Никаких бумаг, как в разговоре с Иваном Павловичем я поняла это слово, тут не было, а были только статьи и заметки об экспедиции с Петербурга во Владивосток, вдоль берегов Сибири. Что же это были за статьи? Я начала читать их и не могла оторваться. Вся жизнь прежних лет открылась передо мной, и я читала с горьким чувством непоправимости и обиды. Непоправимости, потому что шхуна «Святая Мария» погибла прежде, чем вышла из порта. Вот в чем я убедилась после чтения этих статей. И обиды, потому что я узнала теперь, как дерзко был обманут отец, и как повредили ему доверчивость и прямота души. Вот как описывал какой-то очевидец отплытия Святой Марии. «Бедно украшены флагами мачты, уходящие в далекий путь шхуны. Приближается час отъезда. Последняя молитва о плавающих и путешествующих, последние напутственные речи. И вот медленно отчаливает Святая Мария, все дальше берег. Уже дома и люди слились в одну пеструю полоску. Торжественный момент. С землей, с родиной порвалась последняя связь. Но грустно было нам и стыдно за эти бедные проводы, за равнодушные лица, на которых было написано лишь любопытство. Наступил вечер. Святая Мария остановилась у устья Двины. Провожающие выпили по бокалу шампанского за успех экспедиции. Еще одно крепкое рукопожатие, еще одно объятие, и нужно переходить на Лебедин, чтобы возвращаться в город. И вот женщины стоят на борту маленького парохода и машут, машут, вытирают слезы и снова машут. Еще доносится нервный лай собак с удаляющейся шхуны. Все мельче она, и вот, наконец, превратилась в маленькую точку на темнеющем вечернем горизонте. Что ждет вас впереди, смелые люди?» И вот ушла в далекое плавание шхуна. Архангельский маяк послал ей вслед прощальный сигнал счастливого плавания и достижений. И что же началось на берегу, боже мой! Какие грязные ссоры между торговцами, снаряжавшими шхуну! Какие суды и аукционы! Часть снаряжения и продовольствия пришлось оставить на берегу, и все это было продано с аукциона. И обвинения. В чем только не обвиняли моего отца. Не проходит и недели после отплытия шхуны, как его обвиняют в том, что он не застраховал ни себя, ни людей, в том, что он отплыл на 3 недели позже, чем этого требуют условия полярного плавания, в том, что он не дождался радиотелеграфиста. Его обвиняют в легкомыслии, в неумелом подборе команды, среди которой нет ни одного лица, умеющего справляться с парусами. Над ним смеются, утверждают, что «в этой глупой авантюре, как в капле воды, отразилась наша современная, напыщенная, бестолковая жизнь». Через несколько дней после ухода Святой Марии в Карском море разразился жестокий шторм. И тотчас же распространились слухи о гибели экспедиции у берегов Новой Земли. Кто виноват? Судьба Святой Марии? Где искать Татаринова? Первое страшное впечатление детства вспомнилось мне при чтении этих статей. Мама вдруг быстро входит в мою маленькую комнатку в Энске с газетой в руках, в своем чудном черном шуршащем платье, и не видит меня, хотя я говорю ей что-то, и соскакиваю с кроватки, и бегу к ней босиком в одной рубашке. Пол холодный, но она не велит мне идти назад в кроватку и не поднимает с полу, а все стоит у окна с газетой в руках. Я тоже стараюсь дотянуться до окна, но вижу только наш садик, весь в мокрых осенних листьях клена, и мокрые дорожки, и лужи, по которым еще шлепают последние крупные капли дождя. «Мама, зачем ты смотришь?» Она молчит. Я снова спрашиваю, и мне хочется к ней на руки, потому что становится страшно, что она все молчит. «Мама!» Я начинаю реветь, и тогда она оборачивается и наклоняется, чтобы поднять меня, но что-то делается с нею, и она садится на пол, потом ложится и тихонько лежит, вытянувшись на полу в своем чудном черном шуршащем платье. И вдруг безумный, бессознательный страх охватывает меня. Я кричу и слышу только, как я ужасно кричу, и бьюсь обо что-то руками и ногами, и слышу испуганный мамин голос, и снова кричу, и не могу остановиться. Потом я сплю и слышу сквозь сон, как бабушка разговаривает с мамой, как мама говорит: «Она меня испугалась». Но я молчу и притворяюсь, что сплю, потому что это все-таки мама, и потому что она говорит и плачет, как мама. Только теперь, читая эти статьи, я поняла, что это было. Но слухи оказались ложными, и через телеграфную экспедицию на Югорском шаре капитан Татаринов прислал сердечный привет и наилучшие благопожелания всем жертвователям и лицам, сочувствующим делу экспедиции. Это письмо было напечатано в виде факсимиля, и над ним папин незнакомый портрет в морской форме, в кителе с белыми погонами, изящный офицер со старомодно поднятыми кверху усами. Недаром послал он благопожелания всем жертвователям. Он надеялся, что сбор пожертвований даст возможность комитету по исследованию русских полярных стран поддержать семьи экипажа. Об этом он писал в своем донесении, посланном через Югорскую экспедицию и напечатанном 16 июня в газете «Новое время». Я убежден, что комитет не оставит на произвол судьбы семейства тех, кто посвятил свою жизнь общему национальному делу. Напрасная надежда. В той же газете от 27 июня я прочла отчет о заседании комитета. По словам секретаря комитета Н.А. Татаринова, новая подписка дала совершенно ничтожные результаты. Равным образом не дали ожидаемых прибыли и многие другие способы, как устройство увеселительных развлечений и тому подобное. Таким образом, комитет лишен возможности оказать семьям экипажа предполагаемую помощь в 1000 рублей, собираемую путем доброхотных даяний. Странно и дико было мне читать об этих доброхотных даяниях. Может быть, и мы с мамой жили как нищие на эту милостыню, собираемую путем доброхотных даяний. Но все это только мелькнуло у меня в голове, и я не стала особенно раздумывать над обидами, которым было почти столько же лет, сколько и мне. Другое остановило и поразило меня в старых газетах. В один голос они утверждали, что шхуну «Святая Мария» ждет неизбежная гибель. Иные рассчитывали с карандашом в руках, что она едва дойдет до новой земли. Другие предполагали, что она будет затерта первыми же льдами и погибнет несколько позже, пройдя вдоль земли Франца Иосифа в качестве пленника Полярного моря. В том, что она не пройдет северным морским путем в одну или в две или в три или навигации, безразлично, не сомневался никто. Только какой-то поэт напечатал в Архангельской газете стихи И.Л. Татаринову, по которым можно было судить, что он держался иного мнения. Он здоров, хранит его судьбина, его энергия и риск полярный разомкнули диск, и отступает спаянная льдина. Я много знала и прежде. В письме, которое Саня нашел в Энске, отец писал, что из 60 собак большую часть еще на новой земле пришлось застрелить. В записке, которую Саня составил со слов Вышемирского, говорилось о гнилой одежде, о бракованном шоколаде. В газете «Архангельск» я прочитала письмо купца Е.В. Демидова, который указывал, что засолка мяса и приготовление готового платья не являются его специальностью, и что в данном случае он был только комиссионером. При всем этом, имея свое большое торговое дело, он не мог, конечно, смотреть за каждым куском мяса и рыбы, положенным в бочку. Все время получались такие телеграммы от капитана Татаринова: «Остановите заготовку, денег нет». Или «Продайте заготовленное, денег нет».

и Валя был такой же, только в белом халате и небритый. Мне стало смешно, потому что ночью Кира сказала, что он теперь перестанет бриться. Он усадил меня и сам уныло сел. «Валя, во-первых, имей в виду, что я пришла по собственной инициативе», — начала я сердито. «Так что ты не думай, пожалуйста, что Кира меня прислала». Он сказал дрогнувшим голосом «да», и мне стало жаль его, но я продолжала строго. «Если у тебя есть серьезные причины остаться у себя, хотя Насивцевым вам будет в 1000 раз удобнее, ты должен ей сказать, и баста, а не требовать, чтобы она сама догадалась». Он помолчал. «Понимаешь, в чем дело? Я не могу переехать Насивцев в Ражек, хотя, конечно, я не отрицаю, что это было бы просто прекрасно. Там можно устроить что-то вроде кабинета и спальни, особенно если перегородку перенести, а где сейчас чулан, устроить маленькую лабораторию. Но это невозможно». «Почему?» «Потому что... Послушай, а тебя она не заговаривает?» Вдруг с отчаянием спросил он. «Кто?» «Кирина мама». Я так и покатилась со смеху. «Да, тебе смешно», — говорил Валя. «Конечно, тебе смешно. А я не могу. У меня начинается тошнота и слабость». Один раз спрашивает, «Почему ты такой бледный?» Я ей чуть не сказал. И все про какую-то Варвару Рабинович, будь она неладна. «Нет, не перееду». «Вот что, Валя», — сказала я серьезно, — «уж не знаю, кто у вас там кого заговаривает, но ты, во всяком случае, ведешь себя по отношению к Кире очень глупо. Она плакала и не спала сегодня всю ночь. И вообще, ты должен сразу же поехать к ней и объяснить, в чем дело». У него стало несчастное лицо, и несколько раз он взволнованно прошелся по комнате. «Не поеду». «Валя!» Он упрямо молчал. «Ого, вот ты какой!» — подумала я с уважением. «Тогда и не лезьте больше ко мне, и черт с вами!» — сказала я сердито и хотела уйти. Но он не пустил, и мы еще 2 часа говорили о том, как бы устроить, чтобы Кирина мама не говорила так много. Это было не особенно удобно, но я все-таки рассказала Кире, в чем дело. Она очень удивилась, а потом сказала, что мама каждый день жалуется, что Валя ее заговаривает, и однажды даже лежала после его ухода с мокрой тряпкой на лбу и говорила, что больше не может слышать о гибридах черно-бурых лисиц, и что Кира сумасшедшая, если выйдет замуж за человека, который никому не дает открыть рта, а сам говорит и говорит, как какой-то громкоговоритель. Она мигом собралась и поехала к Вале, хотя я сказала, что на ее месте никогда бы первая не поехала. И вечером они уже снова сидели в собственной кухне и шептались. Они решили попробовать все-таки устроиться на Сивцевом вражке. Это был прекрасный вечер, лучший из тех, что я провела без Сани. Накануне я получила от него письмо, большое и очень хорошее, в котором он писал, между прочим, что много читает и стал заниматься английским языком. Я вспомнила, как он удивился, узнав, что я довольно свободно читаю по-английски, и как покраснел, когда при нем однажды заговорили о композиторе Шостаковиче, и оказалось, что он прежде никогда даже не слышал этой фамилии. Вообще, это было чудное письмо, от которого у меня стало весело и спокойно на душе. Тайком от молодых мы с Александрой Дмитриевной приготовили великолепный ужин с вином, и хотя любимый Вален салат с омарами мы посолили по очереди, сперва я, а потом Александра Дмитриевна, все-таки он был съеден в 1 минуту, потому что оказалось, что Валя со вчерашнего дня не только не брился, но и ничего не ел. Мы выпили за Санина здоровье, потом за его удачу во всех делах. «В его больших делах», — сказал Валя, «потому что я уверен, что в его жизни будут большие дела». Потом он рассказал, как в 25-м году он работал в бюро юных натуралистов при Московском комитете комсомола, и как однажды уговорил Саню поехать на экскурсию в Серебряный Бор, и как Саня долго старался понять, почему это интересно. А потом вдруг стал говорить цитатами, и все поразились, какая у него необыкновенная память. Он процитировал: «Бороться, бороться, пока не покинет надежда. Что может быть в жизни прекрасней подобной игры?» и сказал, что ловить полевых мышей — это не его стихия. Александре Дмитриевне хотелось тоже что-нибудь рассказать, и мы с Кирой боялись, что она опять заговорит о Варваре Рабинович. Но обошлось. Она только прочитала нам несколько стихотворений и сказала, что у нее на стихи тоже необыкновенная память. Так мы сидели и выпивали, и был уже 12-й час, когда кто-то позвонил, и Александра Дмитриевна, которая в эту минуту показывала нам, как нужно брать голос в маску, сказала, что это дворник за мусором. Я побежала на кухню и так, с ведром в руке, открыла дверь. Но это был не дворник. Это был Ромашов, который молча быстро отступил, когда я открыла дверь и снял шляпу. «У меня срочное дело. Оно касается вас, поэтому я решился прийти так поздно». Он сказал это очень серьезно, и я сразу поверила, что дело срочное и что оно касается меня. Я поверила, потому что он был совершенно спокоен. «Пожалуйста, зайдите». Мы так и стояли друг против друга, он со шляпой, а я с помоенным ведром в руке. Потом я спохватилась и сунула ведро между дверей. «Боюсь, это не совсем удобно», — вежливо сказал он. «У вас, кажется, гости?» «Нет». «А можно здесь, на лестнице, или спустимся вниз, на бульвар? Мне нужно сообщить вам...» «Одну минуту», — сказала я быстро. Александра Дмитриевна звала меня. Я прикрыла дверь и пошла к ней навстречу. «Кто там?» «Александра Дмитриевна, я сейчас вернусь», — сказала я быстро. «Или вот что. Пускай Валя через четверть часа спустится за мной, я буду на бульваре». Она еще говорила что-то, но я уже выбежала и захлопнула двери. Вечер был прохладный, а я в одном платье, и Ромашов на лестнице сказал: «Вы простудитесь». Должно быть, ему хотелось предложить мне свое пальто, и он даже снял его и нес на руке, а потом, когда мы сидели, положил на скамейку, но не решился. Впрочем, мне не было холодно, у меня горело лицо от вина, и я волновалась. Я чувствовала, что этот приход неспроста. На бульваре было тихо и пусто, только опираясь на палки, сидели старики, по старику на скамейку, от памятника Гоголю до самого забора, за которым строили станцию «Дворец Советов». «Катя, вот о чем я хотел сказать вам», — осторожно начал Ромашов. И «я знаю, как важно для вас, чтобы экспедиция состоялась, и для...» Он запнулся, потом продолжал легко. «И для Сани. Я не думаю, что это фактически важно, то есть что это может что-то переменить в жизни, например, вашего дядюшки, которого это очень пугает. Но дело касается вас, и поэтому не может быть для меня безразлично». Он сказал это очень просто. «И я пришел, чтобы предупредить вас». «О чем?» «О том, что экспедиция не состоится». «Неправда. Мне звонил Че». «Только что решили, что посылать не стоит», — спокойно возразил Ромашов. «Кто решил? Я откуда вы знаете?» Он отвернулся и потом взглянул на меня, улыбаясь. «Не знаю, как и сказать. Снова оказываюсь под лицом, как вы меня назвали». «Как угодно. Я боялась, что он встанет и уйдет, настолько он был спокоен и уверен в себе, и не похож на прежнего Ромашова, но он не ушел. Николай Антонович сказал мне, что заместитель начальника главсевморпути доложил о проекте экспедиции и сам же высказался против. Он считает, что не дело главсевморпути заниматься розысками капитанов, исчезнувших более 20 лет тому назад. Но, по-моему...» Ромашов запнулся. Должно быть, ему стало жарко, потому что он снял шляпу и положил ее на колени. «Это не его мнение». «Чье же это мнение?» «Николая Антоновича», — быстро сказал Ромашов. «Он знаком с этим заместителем, и тот считает его великим знатоком истории Арктики. Впрочем, с кем же еще и посоветоваться о розысках капитана Татаринова, как не с Николаем Антоновичем? Ведь он снаряжал экспедицию и потом писал о ней. Он член географического общества и весьма почтенный». Я была так взволнована, что не подумала в эту минуту ни о том, почему Николай Антонович так хлопочет, чтобы розыски провалились, ни о том, что же заставило Ромашова снова выдать его. Я была оскорблена не только за отца, но и за Саню. Как его фамилия? Чья? Этого человека, который говорит, что не стоит разыскивать исчезнувших капитанов. Ромашов назвал фамилию. «С Николаем Антоновичем я, разумеется, не стану объясняться», — продолжала я, чувствуя, что у меня ноздри раздуваются, стараясь успокоиться и чувствуя, что не в силах. «Мы с ним объяснились раз навсегда, но в главсевморпути я кое-что расскажу о нем. У Сани не было времени, чтобы разделаться с ним, или он пожалел, я не знаю». «Да полно, а правда ли это?» — вдруг сказала я, взглянув на Ромашова и подумав, что ведь это же он. Он, который любит меня и, должно быть, только и мечтает, как бы вернее погубить Саню. «Зачем я стану говорить неправду?» — равнодушно возразил Ромашов. «Да вы узнаете. Вам тоже скажут. Конечно, нужно пойти туда и все объяснить. Но вы не говорите, от кого вы об этом узнали. Или, впрочем, скажите, мне все равно», — надменно прибавил он. «Только это может стать известно Николаю Антоновичу, и тогда мне не удастся больше обмануть его, как сегодня». Николай Антонович был обманут ради меня, вот что он хотел сказать этой фразой. Он смотрел на меня и ждал. «Я не просила вас никого обманывать, хотя, по-моему, нечего стыдиться, что вы решились, я чуть не сказала первый раз в жизни, поступить честно и помочь мне. Я не знаю, как вы теперь относитесь к Николаю Антоновичу». «С презрением». «Ладно, это ваше дело». Я поднялась, потому что мне стало очень противно. «Во всяком случае, спасибо, Миша. И до свидания». У Сивцева-Вражка я встретила всех троих — Александру Дмитриевну, Киру и Валю. Они бежали взволнованные, и Александра Дмитриевна говорила что-то. «Господи, да откуда же я знаю? Только сказала, что если я через 10 минут не вернусь...» Трамвай остановился как раз между нами, и когда он прошел, все трое ринулись на бульвар с воинственным видом. «Стоп! Да вот же она, Александра Дмитриевна! Она здесь! Катя, что случилось?» «А вино допили?» — спросила я очень серьезно. «Если допили, нужно еще купить. Мне хочется еще раз выпить за Саню». Глава 5. Здесь написано «Шхуна Святая Мария». Начальником главсевморпути был в те годы известный полярный деятель, имя которого нетрудно найти на любой карте русской Арктики. Вероятно, попасть к нему было не так просто, но Че позвонил, и я была принята в тот же день. Правда, пришлось подождать, но это было даже интересно, так как в приемной сидели моряки и летчики, только что вернувшиеся из-за полярья. Один был похож немного на Саню. Я невольно несколько раз взглянула на него и прислушалась к тому, что он говорил. Но он, должно быть, понял меня иначе, потому что приосанился и глупо улыбнулся. Потом они ушли, и я еще долго сидела и сердилась на себя за тоску, которая нет-нет, да и подступала к сердцу. Я очень хорошо помню свой разговор с начальником главсевморпути, потому что в письме, которое в тот же вечер отправила Сане, повторила его слово в слово. Сперва я волновалась и чувствовала, что бледна, но только что он спросил своим низким вежливым голосом, чем могу служить, как все мое волнение пропало. Потом оно вернулось, но это было уже другое, азартное волнение, от которого не помнишь себя и становится холодно и приятно. «Летчик Григорьев представил вам проект поисковой экспедиции», — начала я. «И сперва было решено, что она состоится. Но вчера...» Он внимательно слушал меня. Он был так удивительно похож на свой портрет, 1000 раз печатавшийся в газетах и журналах, что у меня было странное чувство, как будто я разговариваю не с ним самим, а с его портретом. «Нет», — возразил он, когда я спросила, думает ли и он, что не стоит заниматься розысками пропавших капитанов. Но мы внимательно взвесили все «за» и «против» и решили, что подобные поиски заранее обречены на неудачу. В самом деле, во-первых, места, указанные в проекте, более или менее изучены за последние годы, и однако до сих пор не было обнаружено никаких следов экспедиции Святой Марии. Во-вторых, от Северной Земли до устья Пясины более 1000 километров, и организовать поиски на таком расстоянии – это очень сложная задача. Наконец, и это самое главное, у меня нет уверенности, что экспедицию вашего отца следует искать именно в этом районе. «Нет никаких сомнений, что именно в этом», — возразила я энергично. «Почему?» «Потому что...» Я вдруг забыла все доказательства, хотя еще в приемной повторила их еще раз и даже сосчитала на пальцах. «Потому что...» Он смотрел на меня и ждал. У него были совершенно светлые глаза, а борода черная, и он хладнокровно смотрел на меня и ждал. Это была страшная минута. «Во-первых, это видно по дневникам штурмана», — сказала я немного дрожащим голосом. «Помните, он приводит слова отца. Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли. Во-вторых...» — и я вынула из портфеля фотографии, которые оставила мне Саня. «Вот, взгляните, здесь написано «Шхуна Святая Мария», и этот багор найден на Таймыре». «Положим. Но почему не допустить, что он принадлежал партии штурмана, который 2 месяцами раньше оставил шхуну?» «Потому что штурман... Где у вас карта?» — спросила я, хотя огромная карта Арктики висела над письменным столом, и я все время смотрела на нее, но, должно быть, не видела от волнения. «Он шел по дрейфующему льду и совсем в другом направлении. Можно?» Я взяла указку и влезла на стул, потому что с полу мне было не достать до мыса Флора. «Вот как он шел. Он вернулся в Архангельск с экспедицией лейтенанта Седова. Но пойдем дальше», — продолжала я, чувствуя, что мне становится холодно и что я снова бледнею, но теперь уже от воодушевления. «Вы говорите, что от Северной Земли до устья Пясины изученные места, и странно, что до сих пор никто не наткнулся на следы экспедиции хотя бы случайно. А Русанов? Сколько лет прошло до тех пор, как были найдены остатки его снаряжения? И где же? В тех местах, куда ходили суда, и 1000 раз бывали люди. А этот матрос Амундсена, которого нашли на Диксоне, в 3 километрах от станции?» «Я тогда не знала, что могила этого матроса, его звали Тиссен, находится у портовой столовой, и что каждый, кто после обеда отправляется на полярную станцию, проходит тот путь, которое оставалось пройти Тиссену, то есть путь от жизни до смерти. Нет, дело не в том, что это изученные места, а в том, что отца никогда не искали. Вот его путь от 79 градусов 35 минут широты между 86 и 87 меридианами к русским островам, архипелагу Норденшельда. Потом, а вероятно после долгих блужданий, от мыса Стерлигова к устью Пясины. Здесь старый Нинис нашел лодку, поставленную на нарты. Потом к Енисею, потому что Енисей — это была единственная надежда встретить людей и помощь. Я соскочила со стула. Он гладил бороду и смотрел на меня, кажется, с любопытством. «Вы так уверены?» «Да, не может быть иначе. Что же предлагает Григорьев? Ледокольный пароход Пахтусов направляется к Северной Земле для научных работ. Это гидрографическая экспедиция, верно?» «Да». «Отлично. Дорогой он устраивает в нескольких местах базы для 2-3 поисковых партий. Григорьев считает, что нужны только 2 партии, по 3 человека в каждой. Мне кажется, что нужны 3, или моторный бот вместо 3-й. Они пойдут мористой стороной прибрежных островов. А Пахтусов тем временем будет работать где-нибудь поблизости, так что от него можно будет почти не отрываться». Я остановилась, потому что начальник главсевморпути засмеялся и встал. Он обошел стол и сел рядом со мною. «Да, вы настоящая дочка капитана Татаринова», — весело сказал он. «Географ?» «Геолог». «На котором курсе?» Я отвечала, что давно уже окончила университет и уже 2 года как работаю в Башкирском геологическом управлении. «У вас есть сестры, братья?» «Нет, я одна». «А мать?» «Умерла». Он деликатно помолчал некоторое время, потом вернулся к Саниному проекту.

Первая неловкая минута прошла. Он шутливо спросил что-то насчет моей карты. Не спутала ли я зельмердагскую свиту с Ашинской? Еще в университете был со мной такой случай. И я снова стала прощаться. «До свидания, бабушка». «Я могу уйти», — негромко сказал Николай Антонович. Он сидел в кресле, согнувшись и внимательно глядя на меня с простым, добродушным выражением. Таким он был, когда мы иной раз подолгу разговаривали после маминой смерти. Но теперь это было для меня только далеким воспоминанием. «Если ты торопишься, мы поговорим в другой раз». «Бабушка, честное слово, меня ждут», — сказала я бабушке, которая крепко держала меня за рукав. «Нет, не ждут. Как это так? Он тебе дядя». «Полно, Нина Капитоновна», — добродушно сказал Николай Антонович. «Не все ли равно, дядя я или не дядя? Очевидно, ты не хочешь выслушать меня, Катюша». «Нет». «Фанатичная», — с ненавистью сказала бабушка. Я засмеялась. «Я не могу говорить с тобой ни о том, как мне было тяжело, когда ты ушла, даже не простившись со мной», — торопливо, но тем же простым, добродушным голосом продолжал Николай Антонович. «Не о том, что вы оба были введены в заблуждение, поверив несчастному больному старику, лишь недавно выпущенному из психиатрической больницы». Он посмотрел на меня поверх очков. «Из психиатрической больницы! Это была новая ложь. Или не ложь, это теперь было для меня безразлично. Только одна мысль слабо кольнула меня, что это коснется Сани или будет ему неприятно». «Боже мой, чего только не вообразила эта бедная запутанная голова, и что я разорил его при помощи каких-то векселей, и что нарочно так плохо снарядил экспедицию. Почему, как ты думаешь? Потому что хотел погубить Ивана». Николай Антонович от души рассмеялся. «Из ревности! Боже мой! Я любил твою мать и из ревности хотел погубить Ивана!» Он снова засмеялся, но вдруг снял очки и стал вытирать слезы. «Да, я любил ее!» — плача пробормотал он. «И видит Бог, все могло быть совсем иначе. Если бы я и был виноват, кто, как не она, меня наказала? Уж так наказала, как и не думалось никогда». Я слушала его, как во сне, когда начинает казаться, что все это уже было когда-то, и покрасневшая лысая голова с несколькими волосками, и те же слова с тем же выражением, и неприятное чувство, с которым смотришь на старого плачущего мужчину. «Ну?» — грозно спросила бабушка. «Бабушка, превосходный пирог, отрежьте-ка еще кусочек», — сказала я весело. — «Я вас слушаю, Николай Антонович». — «Катя, Катя!» — «Товарищи, знаете что?» — сказала я, чувствуя, что мне становится даже как-то весело от злости. «В конце концов, я уже не маленькая. Мне 24 года, и я могу, кажется, делать все, что мне нравится. Я больше не хочу здесь жить, понятно? Я выхожу замуж. Вероятнее всего, я буду жить на Крайнем Севере с моим мужем, которому здесь делать нечего, потому что он полярный летчик. Что касается Николая Антоновича, то я уже много раз видела, как он плачет, и мне это надоело. Могу только сказать, что если бы он не был виноват, едва ли он стал бы возиться с этой историей всю жизнь. Едва ли, например, он стал бы хлопотать в главсемморпути, чтобы Санина экспедиция провалилась». Очевидно, в эту минуту мне было уже не так весело, как прежде, потому что бабушка испуганно смотрела на меня и, кажется, потихоньку крестилась. У Николая Антоновича дрожала на щеке жилка, он молчал. «И оставьте меня в покое», — сказала я с бешенством. «Навсегда! Навсегда!»